Примечание Фионы Хиггинс. Итак, вот она перед вами, история Джоза Биду и Ладлоу Хоркинса. Да, и не забудем о Салюке, пестрой тропической лягушке, без которой судьба не свершила бы свой приговор. Разумеется, на этом история не кончается. Куда отправились Ладлоу и Джо? В каком городе, деревушке или городке нашли пристанище ростовщик, собиратель секретов и его ученик? Эти вопросы неотступно крутились у меня в голове, и я знала, что должна найти ответ. Задавшись этой целью, я отправилась далеко на север, в горы, пока не добралась до древней деревушки Пакс-Парвс. Хотела бы я знать, интригует ли вас ее название, так как заинтриговало меня. Если произнести его особым образом, то звучит оно очень похоже на некое место, которое теперь прекрасно нам знакомо. В упомянутой деревушке я сняла крошечный чердак высоченного дома. Маленькие свинцовые окошки этого чердака выходили на главную улицу, поднимавшуюся чуть ли не отвесно в гору. Каждую ночь я стояла у окна и воображала, будто слышу шаги на улице и вижу огонек, что горит в доме на вершине холма. Так прошел месяц, а я все еще живу в Пакс-Парвсе, поскольку деревушка занесена снегом. Заснеженная горная местность ослепительно прекрасна, но в то же время наводит меня на угрюмые мысли, ибо заносы не позволяют мне продолжить путешествие. Но как только снег сойдет, я вновь отправлюсь в путь в поисках ответов на вопросы, а с собой не возьму никакой поклажи, кроме деревянной ноги. Этот предмет еще не выдал мне своей тайны, однако теперь я ближе к ее разгадке, чем раньше. Так пожелайте же мне удачи в пути. Обещаю, что поделюсь с вами своими открытиями, как только смогу, какими бы они ни оказались. Ну а пока что, как выразился бы Джоза Биду, «Винцит кви партитур». Терпение – залог победы. Фиона Хиггинс, Пакс-Парвс.